10:45 утра. Пока все неплохо. Он осторожно кладет палку, опускается на колено и ссыпает содержимое перчатки в чемоданчик. Затем начинает водить ладонью по бумажкам, хотя пока еще неплохо их видит. Он собирает их в пачку. Всего долларов 400-500, что ориентирует на 3000-й день. Не слишком удачно для этого времени года, но и не так уж и плохо. Потом свертывает их трубочкой и надевает на них резинку. Потом нажимает кнопку внутри чемоданчика, и фальшивое дно поворачивается на пружине, сбрасывая груз мелочи на настоящее. Туда же он кладет и трубочку банкнот, совсем в открытую, однако без всяких опасений. За все эти годы его ни разу не попробовали ограбить. Спаси бог того, кто попробует. Он отпускает кнопку, фальшивое дно возвращается на место, а он встает. И тут же ему в крестец упирается ладонь. «Счастливого Рождества, Уилли!» — говорит обладатель ладони. Слепой Уилли узнает его по запаху одеколона, которым тот пользуется. «Счастливого Рождества, офицер Уиллок!» — отвечает Уилли. Голова его остается слегка вопросительно повернутой, руки опущены по швам, ноги в начищенных до блеска сапогах, раздвинутые не настолько широко, как подразумевает вольно во время парада, но и не сдвинутые тесно по стойке смирно. «Как вы сегодня, сэр?» «Лучше некуда, мудак», — говорит Уиллок. «Ты же меня знаешь. Всегда лучше некуда». Тут приближается мужчина в длинном пальто, распахнутом так, что виден ярко-красный лыжный свитер. Волосы короткие, черные на макушке, седые к вискам. Лицо суровое, будто вырезанное из камня. У него в руках пара пакетов. Один — Сакса, другой — Балли. Останавливается, читает картонку. «Донг-ха?» — внезапно спрашивает он, и не как человек, называющий какое-то место, но словно узнавая старого знакомого на людной улице. «Да, сэр», — говорит слепой Уилли. «Кто вами командовал?» «Капитан Боб Брисом с двумя «С», а полком — полковник Эндрю Шелф, сэр». «Про Шелфа я слышал», — говорит мужчина в распахнутом пальто. Лицо у него вдруг изменяется. Пока он шел к слепому на углу, оно принадлежало Пятой Авеню, но теперь уже не принадлежит ей. Но лично его не встречал. «К концу моего срока мы высоких чинов не видели, сэр». «Если вы выбрались из долины Ашау, я не удивляюсь. Ведь тут мы с одной страницы, солдат». «Да, сэр. К тому времени, когда мы добрались до Донг-ха, от командного состава мало что осталось. Я тогда контактировал главным образом с другим лейтенантом. Диффенбейкер его фамилия». Мужчина в красном лыжном свитере медленно кивает. «Если не путаю, вы, ребята, были там, когда рухнули вертолеты». «Так точно, сэр». «Так значит, вы были там и позднее, когда...» Слепой Уилли не договаривает за него. Но вот запах уиллокского одеколона становится сильнее. Уиллок только что не пыхтит ему в ухо от нетерпения, будто распалившийся юнец на исходе жаркого свидания. Уиллок никогда ему не верил, и хотя слепой Уилли платит за привилегию спокойно стоять на этом углу, и причем очень щедро по текущим расценкам, он знает, что Уиллок сохраняет в себе достаточно полицейского, чтобы предвкушать, как он вляпается. Какая-то часть Уиллока активно этого хочет. Только Уиллоки нашего мира не способны понять, что выглядеть подделкой еще не значит быть подделкой. Иногда ситуация много сложнее, чем кажется на первый взгляд. Вот и этому его научил Вьетнам в те годы, когда Вьетнам еще не превратился в политическую шутку и кормушку для сценаристов на ставке. 69-й и 70-й были тяжелыми годами, — говорит сидеющий мужчина. Говорит он неторопливым, тяжелым голосом. «Я был на гамбургере с 387-й. Так что знаю и Ашау, и Тамбой. Вы помните дорогу 922? «Да, сэр, да, дорогу славы», — говорит слепой Уилли. «Я потерял там двоих друзей». «Дорога славы», — говорит мужчина в распахнутом пальто, и внезапно он старится на 1000 лет.

пока они были в зелени, а потому это пустой вопрос. А вот полицейский Джаспер Уиллок задавал всякие вопросы, и ни один не был пустым. «Взял с собой в эту самую долину Ачу, так?» Слепой Уилли не отвечает. Уиллок теперь старается загнать его в угол, но в какой бы угол Уиллок его ни загонял, Уилли Гарфилд постережется. «Взял с собой в этот томбой, а?» Уилли ничего не говорит. «Пост!» — говорит Уиллок. И Уилли смутно различает, что мудак слегка разводит руки, будто заключает фотографию в рамку. «Герой полицейский!» Возможно, он просто подначивает, но откуда Уилли знать? «В пост вы угодите, а вот благодарности в приказе никакой не будет», — говорит Уилли. «Не будет и повышения. Вернее сказать, вы будете гранить мостовую, офицер Уиллок, в поисках работы. И в охранное агентство вам заходить не стоит. Человека, бравшего взятки, туда не возьмут». Теперь очередь Уиллока перестать дышать. А когда он обретает дыхание, пых-пых-пых в ухе Уилли превращается в ураган. Губы полицейского почти касаются его кожи. «Это ты про что?» — шепчет он. Ладонь ложится на плечо полевой куртки слепого Уилли. «Нет, и скажи мне, какого хрена ты несешь?» Но слепой Уилли продолжает молчать. Руки опущены по швам, голова чуть приподнята. Внимательный взгляд устремлен в темноту, которая рассеется только, когда свет дня почти угаснет. А на его лице — то отсутствие всякого выражения, в котором многие прохожие видят сокрушенную гордость, мужество, почти сломленное, но все еще живое. «Не стоит, офицер Уиллок», — думает он. «Лед под вами совсем истончился. Может, я и слепой, но вы-то и вовсе глухой, если не слышите, как он трещит у вас под ногами». Рука у него на плече слегка его встряхивает. Пальцы Уиллока впиваются в его кожу. «У тебя есть приятель, Сокинтессен? И потому завел чертову манеру совать конверт чуть не в открытую? Твой приятель меня снимает, так?» Слепой Уилли продолжает ничего не говорить. Джасперу, красе полиции, он теперь читает проповедь молчания. Люди вроде офицера Уиллока всегда подозревают самое скверное, если им не мешать. Дать им время, и все. «Ты со мной, хрен, в игрушки не играй!» — говорит Уиллок злобно, но в голосе его проскальзывает обертон тревоги, и рука на куртке слепого Уилли разжимается. «С января переходим на 400 в месяц. А если попробуешь со мной в игрушки играть, я тебе покажу настоящую игротеку. Понял?» Слепой Уилли не говорит ничего. Воздух перестает бить порывами ему в ухо, и он понимает, что Уиллок собрался уйти от него. Но, увы, еще не совсем, потому что мерзкие пых-пых-пых возобновляются. «Будешь гореть в аду за то, чем занимаешься», — говорит ему Уиллок. И говорит он с величайшей, почти лихорадочной искренностью. «То, что делаю я, когда беру твои грязные деньги, — это грех, но простительный. Я спрашивал у падре, и это точно. А вот твой грех, он смертный. Ты отправишься в ад и увидишь, сколько подаяний ты там насобираешь». Слепой Уилли думает о куртке, которую Уилли и Билл иногда видят на улице. На спине карта Вьетнама, и обычно годы, которые владелец куртки провел там. И еще вот такое заявление. «Когда умру, я вознесусь прямо на небо, потому что я уже отбыл свое время в аду». Он мог бы передать эту весть полицейскому Уиллоку, но толку никакого не будет. Молчание куда доходчивее. Уиллок удаляется, и мысль Уилли, что он рад этому, вызывает на его губах редкую улыбку. Она появляется и исчезает, как солнечный луч в пасмурный день. Час 40 дня. Три раза он свертывал купюры в рулончике и сбрасывал монеты с фальшивого дна на настоящее. Это просто удобство ради, а не для того, чтобы их прятать. И теперь работает исключительно на ощупь. Он больше не видит денег, не отличает доллар от сотни, но чувствует, что день у него выдался на редкость удачный. Однако никакого удовольствия эта уверенность ему не доставляет. Он редко его испытывает. Слепой Уилли удовольствия не ищет. Но ощущение чего-то достигнутого, которое он испытал бы в другой день, подавлено разговором с полицейским Уиллоком. Без четверти 12 из Сакса, как почти каждый день в это время, выходит молодая женщина с красивым голосом. Билли она напоминает Даяну Росс. У нее в руке чашка горячего кофе для него. В четверть первого другая женщина, не такая молодая и, вероятно, белая, приносит ему чашку с исходящей паром куриной лапшой. Он благодарит их обеих. Белая чмокает его в щеку и желает ему счастливейшего, счастливого Рождества. Однако у дня есть и уравновешивающая изнанка, как случается почти всегда. Около часа подросток с невидимой компанией приятелей, хохочущих, острящих, дурачащихся вокруг него, сообщает слепому Уилли из темноты слева от него, что он косорылый мудак, а потом спрашивает, не потому ли он в перчатках, что обжег пальцы, когда попробовал почитать горячую вафельницу. Он и его дружки убегают, завывая от смеха над этой бородатой шуточкой. Минут 15 спустя кто-то пинает его ногой, хотя, быть может, и нечаянно. Всякий такой раз он наклоняется к чемоданчику, но чемоданчик на месте. Это город мошенников, грабителей и воров, но чемоданчик на месте, как всегда был на месте и прежде. И пока происходит все это, он думает об Уиллоке. С полицейским, который был здесь до Уиллока, затруднений не возникало. С тем, который будет тут, когда Уиллок уйдет из полиции или его переведут в другой район, тоже, наверное, затруднений не возникнет. Рано или поздно Уиллок слиняет, сгорит или подорвется. Это он тоже узнал в зарослях. А пока слепой Уилли должен гнуться, как тростинка на ветру. С той только разницей, что и самая гибкая тростинка ломается, если ветер очень сильный. Уиллок требует больше денег. Но не это тревожит мужчину в темных очках и полевой куртке. Рано или поздно они все требуют больше денег. Когда он только обосновался на этом углу, полицейскому Хенрити он платил сотню с четвертью. Хенрити был из тех, кто сам живет и другим жить дает. И от него веяло Олд Спайс и виски, но совсем как от Джорджа Реймера, участкового полицейского детства Уилли Ширмана. Однако перед тем, как уйти в отставку в 1978 году, покладистый Эрик Хенрити брал со слепого Уилли по $200 в месяц. Соль была в том, усеките, братья мои, что Уиллок утром исходил злобой. Да, злобой. И Уиллок сказал, что советовался с падре. Вот что его тревожит. Однако больше всего он встревожен обещанием Уиллока выследить его. «Посмотреть, что ты станешь делать! В кого превратишься? Гарфилд не твоя фамилия. Ставлю доллары против пышек». «Большая ошибка лезть на истинно кающегося, офицер Уиллок», — думает Уилли. «Лезть на мою жену, и то было бы для вас безопаснее, чем трогать мою фамилию. Куда безопаснее». И все-таки Уиллок может выполнить свою угрозу. Что проще, чем выследить слепого или даже того, чьи глаза различают не только тени. Проще, чем выследить, как он зайдет в какой-нибудь отель и скроется в мужском туалете. Выследить, как он войдет в кабинку слепым Уилли Гарфилдом, а выйдет Уилли Ширманом. А что, если Уиллок сможет выследить его от Уилли до Билла? Эти мысли возвращают его к утреннему паническому страху, к ощущениям змеи, сменившей кожу и еще не свыкшейся с новой. Опасение, что его засняли в момент получения взятки, поостудит Уиллока на некоторое время, но если он сильно зол, нельзя предвидеть, как он поступит. И это кошмар. «Бог да поможет тебе, солдат!» — доносится голос из темноты. «Жалею, что не могу дать больше!» «Ничего, сэр!» — говорит слепой Уилли, но мыслями он все еще с Джаспером Уиллоком, который душится дешевым одеколоном, и разговаривал с падре о слепом с картонкой, о слепом, который, по мнению Уиллока, и не слепой вовсе. Что он сказал? «Отправишься в ад и увидишь, сколько подаяний там насобираешь». «Самого счастливого Рождества, сэр! Спасибо, что помогли мне!» И день продолжается. 4:25 дня. Его зрение начинает возвращаться. Смутное, нечеткое, но уже надежное. Это сигнал, что ему пора сворачиваться и уходить. Он становится на колени, держа спину прямой, как штык, и снова кладет палку за чемоданчиком. Надевает резинку на последние банкноты, сваливает их и последние монеты на дно чемоданчика. Затем укладывает туда бейсбольную перчатку и украшенную канителью картонку. Защелкивает чемоданчик и встает, держа палку в другой руке. Теперь чемоданчик стал очень тяжелым и оттягивает ему руку металлом, насыпанным в него от чистого сердца. Слышится густое побрякивание. Монеты перекатываются лавиной в новое положение, а затем замирают в беззвучной неподвижности, будто руда глубоко под землей. Он идет по Пятой авеню, покачивая чемоданчиком в левой руке, будто якорем. За долгие годы он привык к его весу и в случае необходимости мог бы пройти с ним куда дальше, чем ему предстоит сегодня. Держа палку в правой, изящно постукивая ею по тротуару перед собой. Палка эта волшебная. Она обеспечивает овальный карман пустого пространства перед ним на кишащем толпами тротуаре. К тому времени, когда он доходит до угла 43-й, он уже видит это пространство. Видит он и вспыхивающий сигнал «стоп» на 42-й. Но продолжает идти, позволив хорошо одетому длинноволосому человеку с золотыми цепочками ухватить его за плечо. «Осторожнее, любезный!» — говорит длинноволосый. «Идут машины!» «Благодарю вас, сэр!» — говорит слепой Уилли. «Не стоит благодарности! Счастливого Рождества!» Слепой Уилли проходит мимо сторожевых львов в публичной библиотеке, оставляет за собой еще два квартала и сворачивает на 6-ю авеню. Никто его не останавливает. Никто не маячил поблизости весь день, наблюдая, как он собирает подаяние для того, чтобы потом пойти за ним, выжидая удобного случая выхватить чемоданчик и убежать. Не то чтобы многим ворам удалось бы убежать с ним. Нет, только не с этим чемоданчиком. Однажды, уже давно, летом 79-го, двое-трое парней, возможно, черных, сказать наверняка он не мог, но и голоса звучали, как у черных. Зрение в тот день к нему возвращалось медленно, как обычно в теплое время года, когда дни длиннее. Остановили его и заговорили с ним в манере, которая ему не понравилась. Не как нынче мальчишки с их шуточками о чтении вафельницы и предположениями, как выглядит вклейка плейбоя, набранная шрифтом Брайля. Они говорили тише и даже как-то жутковато-ласково. Вопросы, сколько он собрал у святого Пата. И не расщедрится ли он случаем на пожертвование какой-то лиги пола? И не нуждается ли он в сопровождении до автобусной остановки или вокзала или куда-нибудь еще? Один, возможно, будущий сексолог, спросил, не требуется ли ему иногда молоденькая подстилочка. «Это вас взбодрит», — сказал голос слева от него тихо, почти томно. «Да, сэр, уж в это-то дерьмо вы верите». Он чувствовал себя так, как, наверное, должна чувствовать себя мышь, когда кошка только еще мнет ее мягкими лапами, не выпуская когтей, желая узнать, что сделает мышь, и как быстро она побежит, и как будет пищать от нарастающего ужаса. Однако ужаса слепой Уилли не испытывал. Страх, да, конечно. Вы могли с полным правом сказать, что он испугался. Но всепоглощающего ужаса он не испытывал со времени своей последней недели в зелени, той недели, которая началась в долине Ашау и кончилась в Донгха, той неделе, когда вьетконговцы непрерывно оттесняли их на запад, одновременно нападая с флангов. Гнали их, словно скот, между двумя изгородями, непрерывно вопя с деревьев, иногда хохоча в джунглях, иногда стреляя, иногда пронзительно вопя по ночам. «Человечки, которых тут нет», — как их называл Салливан. «Здесь нет ничего и отдаленно похожего. Даже самый слепой его день на Манхэттене не так темен, как ночью после того, как они потеряли капитана. В этом было его преимущество и просчет парней. Он просто повысил голос